Содержание. Страшный сон длиною в 74 дня и ночи. Родину и судьбу не выбирают. Приобщение к идеям большевиков. Надел шинель и перетянулся ремнем. Борьба с Белой гвардией. Советско-польский фронт. В большую военную жизнь. Шапошников, Убаревич, Корк. Запад, Дальний Восток. Испания взывает о помощи. Но пасаран. Но они прошли. Особый этап службы. Финская война. Итоги зимней кампании. Начальник генштаба, заместитель наркома. И грянула Великая Отечественная. Ленинград в смертельной опасности. Дело, которое поручено вам. Измученный город спасен. Маршал северных направлений. К берегам Тихого океана. Выполняя союзнический долг. Отшумели, пролетели годы. Послесловие. Основные даты жизни и деятельности Мерецкого. Конец содержания.